Она вдруг опять подумала, что он ей привиделся, и эти его слова. Может, его вообще нет здесь? Может, это сон какой-то, видение, очень правдоподобная галлюцинация? Что ты сейчас сказал? Говорю, мы с Бет расстались. Разводимся окончательно и бесповоротно. Завтра я лечу в Лондон. Хотел увидеть тебя перед отъездом. Что-что, а извиниться перед тобой я уж точно должен. Он знал, что того, как он с ней обошелся в прошлом декабре, ничем не искупить. Но он делал это ради жены и детей. Слабое оправдание. Но тогда это казалось единственно правильным решением. Саша тоже это понимала. «Ничего ты не должен», — возразила она. «Ты поступил так, как считал нужным. Я чуть тебя не убил». «Но я ведь жива». Она медленно села. «Я крепче, чем ты думаешь». «Нет, ты крепче, чем ты сама думаешь. Не было дня, чтобы я о тебе не думал. Постоянно». Он протянул руку, и она увидела свои часы. «Я тоже», — призналась она. «Так что мы теперь будем делать?» Они смотрели друг другу в глаза, но рук не протягивали. Так друг к другу и не прикоснулись. «Наверное, теперь этого уже никогда не будет». «Возможно или невозможно тебе решать», — тихо проговорил он. Подул холодный ветер. И тут Лайм придвинулся к ней ближе. Они почти касались друг друга. «Что скажешь?» «Лайм, я никогда не думала, что ты вернешься», — проговорила Саша. Трудно было поверить, что он вернулся, а еще труднее знать, по какой причине. Он так часто от нее уходил, а она потом умирала. Я и сам не думал, что смогу. Ему хотелось ее поцеловать, но решать должна была она. В прошлый раз решал он, сейчас ее черед. И любое ее решение он готов принять. Но так как? Он не хотел на нее давить, но ничего другого не оставалось. Не знаю. Она сидела и смотрела на море. И вдруг повернулась к нему с улыбкой. «А вообще-то знаю. Я думаю, сейчас уже не важно, возможно или невозможно. Жизнь дает нам столько шансов, сколько дает. А потом вдруг возникает еще один, безо всяких на то причин. Люди умирают, уходят, возвращаются. Наверное, если любишь, это все неважно. Я тебя люблю, Лайм. Всегда любила. Сильнее, чем сама могла представить. Я тоже. Когда я ушел, думал, что умру. Но тогда я не мог поступить иначе. Я знаю». Она снова улыбнулась, и он поцеловал ее, нежно и осторожно. Это было похоже на прикосновение летнего ветерка. Он всегда помнил вкус ее поцелуев, нежность ее объятий, и, уходя, взял с собой. Бет это поняла раньше его и, будучи великодушным человеком, отпустила его назад. Он снова поцеловал Сашу и прижал к себе, а она что-то шептала, уткнувшись ему в грудь. Он не столько раз слышал, сколько почувствовал, что она говорит, и заглянул ей в лицо. «Что ты сказала?» «Возможно». Это был шепот, но на сей раз он расслышал. «Возможно», — повторила она. Это было то, что он жаждал от нее услышать, ради чего он жил вдали от нее все это время. Он крепко притянул ее к себе, а она подняла глаза, заглянула в его родное лицо, которое теперь, как когда-то давно, было совсем близко, и рассмеялась. «Возможно? Нет, наверняка». Конец книги. Май 2006 года. Читала Ирина Воробьева. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info.